Глава 9. Слуги осторожно несли своего господина вниз по лестнице, а я пребывала в сомнениях и страхах касательно происходящего. Сможет ли Вергильда без последствий вернуть Крейну контроль над собственной личностью? Прошло уже много лет, и я боялась даже думать, что он сделает в таком состоянии, если ее действия не увенчаются успехом. Я вздохнула и тут же ощутила отцовскую руку, успокаивающе сжавшую мое плечо. «Нам в любом случае больше не о чем волноваться. Астера Гренча сейчас держит под стражей маги имперской службы». Я кивнула и преодолела последние несколько ступеней. Мысль о Лауре, кольнув под ребрами, не успела толком сформироваться, как от двери послышался визг. «Что вы делаете? Куда несете моего мужа?» Подняв взгляд, я увидела ту самую блондинку, что 5 лет назад увела у меня супруга. Хотя насколько точна данная формулировка, нужно еще подумать, ведь Лаура была с ним знакома гораздо дольше, чем он со мной. «Лорду Арнету необходима помощь», — ответил ей мой отец. «Мы доставим его к целителям». «Мой муж получает всю необходимую помощь от семейного лекаря. Не нужны ему никакие целители. Верните его в постель!» Отец не стал церемониться, подошел к Лауре и буквально сдвинул в сторону от двери, позволяя слугам пронести мимо них носилки. «Ваш семейный лекарь находится под арестом, леди Арнет, а вашему супругу нужна помощь!» В небесно-голубых глазах мелькнул далеко не страх. Там полыхнула самая настоящая ярость, которая секундой позже досталась уже мне. «Ты!» — взревела она. «Мало тебе было украсть его крови, так ты еще его самого прибрать к рукам решила, мерзавка!» Я удивленно посмотрела на нее, осознавая услышанное. Она все это время знала о том, что ребенок был рожден от Крейна, и молчала, чтобы он не сорвался ко мне, чтобы не привел обратно в дом вместе с сыном, которого бы непременно, по ее мнению, забрал учитый Ворвуд. Вовсе не ожидая подобного признания, я сделала к ней несколько шагов и заглянула в глаза, полыхающие так, что, будь ее воля, она бы непременно спалила меня до основания. «Ты ведь забрала его насильно», — сказала ей, пытаясь держать лицо бесстрастным. «Я не за ним пришла, а за жизнью своего ребенка. Хочешь получить обратно своего мужа? Тогда дай мне закончить то, что я начала. Мне все равно, что вы будете делать дальше, но мне важен мой сын». Я не стала дожидаться очередного ядовитого ответа. Мельком взглянула на отца и, кивнув ему, двинулась к выходу, вовсе не ожидая, что Лаура словно с цепи сорвется и, высвободившись из схватки отца, бросится на меня. Воспитанным леди не пристало драться. Им не пристало выпускать ногти и царапать лица соперниц. Самое острое оружие в арсенале леди — язык, которым они умело доводят оппонентов до нервного срыва. И такой срыв — просто позор для любой благовоспитанной женщины. И я действительно не умею драться. А потому ничего не могла поделать, когда Лаура порвала на мне одежду, укусила в плечо и очень изощренно принялась царапать мое лицо. Жалобно зазвенели бубенцы на браслете, а по коже пронеслась толпа мурашек. Но избиение младенца в моем лице прекратилось только когда отец стащил с меня эту бешеную невоспитанную девицу и буквально швырнул в руки изумленного увиденным Дайла. «Ты как?» — спросил папа, морщась от досады и принимаясь рассматривать царапины. «Они кажутся очень глубокими. Нужно показать тебя целителю, а то шрамы останутся». «Это все потом», — выдохнула я нервно, поправляя платье и пытаясь приладить оторванный кусок кружева обратно к лифу. «Сейчас нужно решить вопрос с Остином и Крейном, папа». «Мама мне за тебя голову оторвет», — нахмурился он. «Не волнуйся, Крейна отвезут, а мы с тобой заглянем». «Нет», — отрезала я, гневно на него воззрившись. «Мне важно все проконтролировать, ты знаешь. Я хочу быть уверена, что все в порядке. Это подождет». Я взглянула на бывшего супруга и с удивлением отметила, что он был в сознании. Смотрел на меня прямым, нечитаемым взглядом, но понять, кто это, сам Крейн или дракон, я не успела. Носилки разместили в карете и захлопнули дверцы, отрезая нас друг от друга. Чувствовала ли я что-то в этот момент? После некрасивой драки сердце стучало как сумасшедшее, и трудно было понять, что конкретно послужило причиной того, что оно на миг замерло в груди. Отец помог мне забраться в свой экипаж, и, отъезжая от особняка, я вдруг вспомнила, с какими чувствами покидала это место 5 лет назад. Сегодня мне казалось, что справедливость начала восстанавливаться, но никакой радости по этому поводу я не испытывала. Наверное, как и Крейн, не испытывала радости в тот день. Вспомнив свой дневник с затертыми страницами, я подумала, что ему тоже было больно и плохо. Пусть несколько иначе, но он ведь и сам не понимал, что делает и зачем. Грустно улыбнулась этой мысли и задернула штору, не желая видеть дом, который никогда более не станет моим. «Уверен, все наладится. Драконы своего не отдают», — сказал отец, протягивая мне платок. Я осторожно перехватила его и принялась промокать царапины на лбу и щеке, размышляя над его словами. «Я леди Ворвуд, папа. Рой тоже дракон, который считает меня своей». Отец лишь грустно мне улыбнулся и принялся рассматривать носки своих туфель. Я знала этот взгляд и знала, что он считает совершенно иначе. Но доказывать ничего не собирается. Я не стала настаивать на том, чтобы он высказал свои мысли на этот счет. К тому же мы медленно приближались к дому Вергильды, и мне не хотелось снова разнервничаться. Как только кареты подъехали, женщина встретила нас и велела отнести Крейна в ту самую комнату, где был вчера Остин. Огни ее дома плохо освещали дворик, но ведьма все равно очень внимательно взглянула на меня. Слишком бесстрастно для той, кто был готов проявить заботу. Однако она схватила меня за руку и потащила в дом. Широкими шагами она подошла к серванту и, встряхнув несколько бутыльков, отыскала нужный. «Держи», — протянула его мне. «Смочи царапины, а то у этой дряни яд на пальцах был». Я благодарно кивнула, не пытаясь спросить, откуда она знает. Ведьмы, кажется, иногда знают даже больше, чем могут рассказать. И я принялась протирать поврежденную кожу. Отбросила все мысли и отправила ведьму к Крейну. А сама стала лихорадочно думать о том, что Лаура готовилась ко встрече со мной. Никто ведь не станет наносить на пальцы яд просто от нечего делать. Другой вопрос. Чем же я так ей помешала, что она готова пойти на убийство? По сути, я давно уже не была ей соперницей. И стоило ли рисковать жизнью и свободой только ради того, чтобы провести эту жизнь с ним? Да и что за отравление у Крейна? Я полагала, что это ее рук дело. Но, как теперь выяснилось, нет. Женщина, так рьяно защищающая своего мужчину от соперницы, не стала бы его травить. Ведь не стала бы? Каждая смоченная царапина на коже тут же затягивалась, сильно обжигая, отчего я морщилась и шипела. Ощущения были не из приятных, но и свалиться с лихорадкой мне не хотелось совершенно. Закончив, я осторожно подошла к комнате, куда отнесли бывшего супруга, и заглянула внутрь, надеясь, что не помешаю. Ведьма стояла над мужчиной с распростертыми руками. Закрыв глаза, она беззвучно шевелила губами, но мой браслет слегка подрагивал на запястье. Я понимала, что комната была наполнена едва уловимой магией, которая так свойственна всем ведьмам. «Слишком умно сделал негодяй!» — возмущенно выдохнула она и сложила руки на груди, вглядываясь в лицо Крейна. «Если думаешь, что я тебя не достану, то ты сильно ошибаешься!» Парные артефакты, может, и не являются моей сильной стороной. Но поверь, по части обезвреживания я спец. «С кем вы говорите?» — не сдержала я любопытства. Вергильда обернулась и внимательно на меня посмотрела, словно размышляя, могу ли я быть чем-то полезна. «С черным ведьмаком». Ее ответ заставил меня вздрогнуть. «У нас ведьм-то не очень жалуют. А уж про этих и говорить нечего. Черные ведьмаки преследуются законом, и за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь. Я никогда даже не слышала о том, что они существуют. Думала, перевелись уже давно, и никто не станет рисковать с ними связываться, если находится в здравом уме». «Что это значит?» — спросила осипшим вдруг голосом. «Что ничего хорошего я понимала. Но хотелось бы какой-то конкретики». «Это значит, деточка, что истинный твой должен пережить эту ночь во что бы то ни стало. И без твоей поддержки ему вряд ли это удастся». Поджав губы, я подавила желание сообщить, что он мне не истинный, да и некогда было выяснять, как она узнала. Войдя внутрь, встала возле стола, на котором лежал Крейн, и заглянула в его лицо. Дракон был бледным и осунувшимся, но меня радовало, что он мирно спал, а не метался в бреду. «Я собираюсь очистить тот глаз, что привез твой отец, и вернуть его Крейну. Эта процедура ужасна, но либо так, либо никак. С чужим органом или без него дракон не выживет. Так была заложена программа. Ведьмак перестраховался, чтобы заполучить его в свои руки». Я сглотнула. Мне оставалось только гадать, сколько пользы принес Крейн всем тем людям, которые его окружали и с мнением которых его заставляли считаться. Вполне возможно, что речь идет и о государственной измене. «Я поняла», — кивнула Вергильде. «Что мне нужно делать?» «Поди в кладовую и возьми веревки. Надо связать жеребца, иначе он нас зашибет во время ритуала». Выслушав женщину, я отправилась на поиски, бросив взгляд на тумбу с колбой, в которой увидела белый шарик со знакомой синей радужкой и черным кантом по краю. Мне едва не стало плохо, поэтому я поторопилась выйти наружу. Отец сидел в холле с опущенной головой. Было видно, что он тоже очень устал, и сейчас урвал короткие минуты, чтобы слегка вздремнуть. Прошмыгнув мимо него, я добралась до кладовки, достала веревки, что висели на крючке, и вернулась к ведьме, которая уже вовсю гремела банками и склянками. «Свяжи его, только крепко. От этого зависит исход лечения твоего ненаглядного». «Он не мой ненаглядный», — хмуро отозвалась я. Но Вергильда весело фыркнула и бросила на меня взгляд через плечо. «Ну, как знаешь». И даже этот тон дал понять мне, что она так не считает. «А у меня, между прочим, муж есть. И что бы там ни говорила эта женщина, она не имеет права обвинять меня в неподобающем поведении». Закусив губу от гнева, я принялась стягивать руки бывшего супруга, но ведьма меня остановила. «Его нужно не просто связать, а привязать к столу так, чтобы у него не было возможности подняться». Взглянув на веревку, я попыталась сообразить, как это нужно сделать. Но до меня быстро дошло, что придется обматывать Крейна и стол. Привязав один конец к ножке, я перебросила ее через мужской торс. Его рубашка была расстегнута и невольно притянула мой взгляд к крепкой груди. Я все еще прекрасно помнила, какова его кожа на ощупь в этом месте. И мне даже снова хотелось прикоснуться. Но, взяв себя в руки, я продолжила привязывать его к столу. «Да где же она?» — бормотала ведьма позади. «Ай, черт с ней! Пойду свежую сорву!» И она покинула помещение, закрыв за собой дверь. Оставшись наедине с лордом Арнетом, я несколько замедлилась, вглядываясь в бледное лицо. Осторожно убрала влажную прядку волос с его лба и вдруг осознала, что сердце в груди стучит далеко не медленно, а пальцы снова тянутся к его лицу. Закусив губу, я потянулась через него, чтобы просунуть веревку через ручку на металлическом столе. Коснулась его торса своей грудью и секунду спустя услышала глухой стон. «Санни!» — хрипло позвал Крейн, пытаясь ухватить меня, но руки уже наполовину были привязаны к столу, поэтому ничего не вышло. Я выпрямилась и посмотрела в затуманенные глаза. Крейн не был в трезвом уме, и сознание его было поверхностным. Более того, я не знала, кто именно из двух конфликтующих ипостасей сейчас смотрит на меня. «Все будет хорошо», — сказала я ласково. «Мы тебе поможем, Крейн». «Санни», — позвал снова, но на этот раз я поняла, что он меня не видел. «Не уходи, Санни». «Я никуда не ухожу, Крейн. Я здесь». Я осторожно сжала его ладонь, а свободной рукой погладила щеку. «Я рядом». Он расслабленно прикрыл глаза и затих, словно успокоившись. А я вспоминала, что мне говорили девочки в его особняке. О том, что он словно сходил с ума. Не об этом ли мне рассказывали мать с отцом? Только на отца и его дракона никто не пытался воздействовать. Здесь же все иначе. Потому Крейн хотел меня найти, а заговорщики не давали это сделать. Вергильда вернулась достаточно быстро, оценивающе взглянула на плоды моих трудов и удовлетворенно кивнула. «Встань в изголовье, положи руки на его голову по обе стороны и успокаивай, как только он придет в себя и закричит». Я вскинула на нее непонимающий взгляд, а ведьма хмыкнула. «Яблоко от яблони». Намешав какие-то мази, она взяла колбу с органом зрения Крейна и, вынув его, бросила в чашу с непонятной жидкостью. Сама же взяла мешочек с инструментами и разложила все необходимое на столе, после чего достала порошок, насыпала его себе на ладошку и сдула розовую пыль прямо в лицо лорда Арната. «Это для крепкого сна», — пояснила зачем-то. «Правда, вряд ли это сильно поможет. От подобной боли ничего не спасет, лишь притупит временно». Ведьма взяла в руки продолговатый металлический инструмент и поднесла его к лицу Крейна, после чего прикрыла глаза и начала что-то беззвучно шептать. Магия тонким ручейком начала заполнять пространство, щекотать загривок и манить запахом ароматных свежескошенных трав. О том, что это была магия, не свойственная ведьмам, я узнала многим позже. А в тот момент завороженно отслеживала ее движение по комнате. Это длилось всего несколько минут, после чего Вергильда приподняла веко глаза артефакта и одним движением воткнула в него инструмент. Комнату огласили крики. Как мой, так и Крейна. Только он кричал от боли, а я от ужаса, глядя на то, как ведьма, стащив одну из мисок со стола, щедро зачерпнула из нее мази и нанесла в стремительно опустевшую глазницу. «Что ты орешь, малахольная? Держи своего истинного!» прикрикнула на меня, словно ничего из ряда вон не делала. «Или жизнь ему загубить хочешь?» Из глаз хлынули слезы. Я закусила губу, сдерживая рыдание, чуть склонилась к кричащему Крейну и зашептала. «Потерпи, родной. Я знаю, очень больно, но потерпи. Ради меня». Бубенцы на браслете звенели непривычно долго, но в итоге дракон прекратил дергаться, пытаясь выровнять дыхание. Вергильда же в это время держала в руках миску с родным глазом Крейна и что-то подсыпала, подливала и нашептывала. «Ты правда...» — прохрипел Крейн, глядя на меня единственным уцелевшим глазом. «Правда вернулась?» Сказать об истинном положении дел в такой момент было бы подло. Не ответить тоже. А солгать и того хуже. Мне пришлось промолчать, поглаживая его волосы и стараясь не смотреть на его лицо. Да, я знала, что Вергильда каким-то волшебным образом вернет ему прежний вид, и даже учитывая фактор магии, для меня это было странным. Нас с детства учат, что если кому-то что-то отрубить, извлечь из тела и не приживить сразу, то такой орган неизбежно отмирает. Так как же она собирается вернуть глаз его владельцу спустя столько лет? «Когда-то я отняла», — будто услышав мои мысли, сообщила ведьма. «Теперь точно так же возвращаю». И она протянула глаз к лицу Крейна. Тот дернулся, но от моих рук избавиться все равно бы не смог, а потому поддался ей. Помещение огласило новым криком. На этот раз я зажмурилась, чтобы ничего не видеть, а ведьма принялась колдовать, произнося заклинания, льющиеся песни с ее губ. Язык мне был незнаком. Да и маги никогда не использовали словесную форму. А ведьмы не любили посвящать посторонних в свои дела. Поэтому мы вроде бы жили в одном мире, но представления об этом мире, способы жить в нем и взаимодействовать с ним у нас были разные. Лекари лечили лекарствами, целители — магией, ведьмы объединяли все знания, но использовали их по-своему. Я держала голову дракона, гладила его и что-то шептала сквозь его крик боли и ее крик заклинаний. Казалось, они соревновались, кто громче и мощнее. В какой-то момент оба затихли. И если Крейн выдохся, то Вергильда просто взяла паузу, чтобы заменить инструменты и приняться закладывать в пустую глазницу какие-то травы. «Санни!» — едва не зарычал он. «Да что ты мноешь-то, неугомонный?» — язвительно спросила ведьма. И в этом голосе, в этом говоре я узнавала возраст и мудрость. «Когда моложе был, так не верещал. Хотя, надо полагать, они из тебя все соки выжили, ироды». «Ничего, красавчик, вот оправишься и всем им задашь, да?» Крейн ничего не ответил. Лишь выдохнул устало, да сжал зубы, когда Вергильда в очередной раз полезла под века. И снова полилась магия. Раз за разом вызывая крики отчаяния и боли. Снова и снова заставляя Крейна чувствовать унижение от собственной беспомощности и несдержанности. Шептала я ему в висок, сама едва сдерживаясь от слез. «Уже почти все, милый. Тише». Вскоре женщина сдула ему в лицо еще одну порцию порошка, на этот раз какого-то черного, и Крейн провалился в глубокий сон. Ведьма же хлопнула в ладоши и обессиленно рухнула на стул, вперев в меня глаза. «Все». Кажется, я даже не сразу ей поверила. Но взглянула на лицо дракона и шмыгнула носом. На щеке под глазом были бурые разводы. Ведьма наспех стерла кровь, но выглядела все равно ужасно. «И как?» — спросила не в силах озвучить весь вопрос. «Будет видеть. Сложнее всего было вытащить из него ту черную тварь, что контроль держала. С ним, кстати, надо разобраться. В противном случае это враг на всю жизнь». Но я отмахнулась, не считая эту информацию такой уж важной. Не сейчас. Пусть Арнет сам разбирается со своими врагами после того, как встанет на ноги. «Ты ему нужна сейчас», — кивнула ведьма на стол. «Без истинной дракону тяжело». «Я замужем за другим мужчиной», — упрямо поджала губы. Ведьма улыбнулась, словно перед ней был несмышленый ребенок, и ответила в духе урока истории. «Всех этих правил и условностей у драконов не существует. Даже если сам мужчина против, зверь с ним борется. Ему хватало сил подавить животное, когда волны контроля лились через артефакт». Она посмотрела мне в глаза. «А сейчас этого контроля нет». Потерев нижнюю губу, я задумалась и сопоставила ее слова со словами папы. По всему выходило, что зверь всегда сильнее. Он всегда своего добивается. Как бы там ни было, против воли он не сможет меня забрать. «А кто сказал, что ты будешь сопротивляться?» Вдруг рассмеялась она. «Дорогая, нет обольстительнее мужчины, чем влюбленный дракон. Поверь, ты будешь сражена наповал. Он тебе и продыху не даст. Атакует чарами так мощно и стремительно, что голова будет кружиться без остановки. Вспомнив, что я к нему испытывала, пока не узнала про измены, я внутренне согласилась с ее заявлением. Но во мне все равно сидела маленькая, несправедливо обиженная любимым драконом девушка. Девушка, чье сердце не просто растоптали, как половую тряпку, а уничтожили, спалили дотла. Да и глаз рода никто не отменял. Она взглянула на меня как-то очень странно. Я же, зная, что призвать дракона может только женщина, стоящая во главе рода, промолчала, потому что мне было известно. Леди Арнет была вычеркнута Крейном и права такого не имела. «Это все неважно», — ответила ей коротко и поднялась в полный рост, едва не заскулив от боли в ноющих мышцах. «Я здесь больше не нужна?» «Пока нет», — покачала головой ведьма. «Но не уходи далеко. Как очнется, я тебя позову». Я кивнула, последний раз взглянула в измученное лицо и покинула комнату, надеясь, что все слова, произнесенные Вергильдой в этой комнате, окажутся ошибочными. В противном случае я не знаю даже, что думать. Если он не захочет оставить меня в покое, то, узнав про Остина, боюсь, он... Хотела бы сказать, что убьет, но нет. Он будет воевать с Роем, а мне бы этого не хотелось. Втягивать в это мужа я не могу, да и не хочу. Пусть бы Крейн жил себе мирной жизнью, но нет. Какая-то тварь решила отравить его, что повлекло за собой цепочку неприятностей. Кажется, мой мир едва не рухнул до основания, и только чудо удержало его на месте. А ведь все могло пойти по совершенно иному пути, и сегодняшним утром могло статься, что я бы оплакивала сына, а затем и бывшего истинного. Мне нужно найти того, кто за этим стоит. Найти и увериться, что Остину ничего более не угрожает. Отец все так же дремал в кресле, когда я его нашла, осторожно толкнула его в плечо и села напротив, устало скинув туфли с ног. С папой нечего было стесняться, и я знала, что он не станет меня корить за несоблюдение этикета после таких изматывающих дня и ночи. «Уже закончили?» Отец сонно потянулся и внимательно рассмотрел мое лицо, на коем от царапин уже не осталось и следа. «Я просыпался пару раз от криков, а затем наложил полог тишины». Кивнула, разминая затекшую шею, и высказала свои опасения. «Вергильда говорит, к этому делу причастен черный ведьмак. Папа нахмурился, но не возразил, что меня удивило. «Ты знал?» «Догадывался», — ответил коротко. «Все на уровне домыслов и пары слухов. В любом случае, это дела имперской службы, а я лишь отдаленно связан со всем этим». Он окинул помещение взглядом, который как бы говорил: «И какого черта я вообще здесь делаю?» Но мы оба знали, что я важнее всяких дел и собственного комфорта. А даже если нет, то ему важна мама, которая ему голову за меня открутит. От этой мысли стало тепло, и я не сдержала улыбки. Думаю, если бы не Остин, мама бы сейчас сидела вместе с нами. «О, даже не сомневайся!» — хмыкнул отец. «Важность членов семьи Дарнингейл у нее расписана по старшинству. Кто старше, тот не так уж важен». «Получается, ты последний в этом списке», — хмыкнула я. «Получается так», — улыбнулся он в ответ. «Да, сейчас Остин действительно ей важнее всего. После известия о том, что ее внуку стало плохо, маму едва удар не хватил. Маленький дракон не может болеть, об этом каждый знает. Поэтому, когда сообщили, что жизнь ему спасла не абы кто, а самая настоящая ведьма, леди Дарнингейл приняла решение, что внук останется с ней, пока не пойдет на поправку. Учитывая сложившиеся обстоятельства, я не была против. Тем более, что и Рой был слишком взволнован случившимся. Сомневаюсь, что он смог бы еще раз пережить нечто подобное. Чувствовать себя беспомощным в такой ситуации — тот еще подарок судьбы. «Саншайн!» — довольно громко позвала меня Вергильда. Отец кивнул, подбадривая, и я отправилась обратно в комнату к больному дракону. Он очнулся? «Нет, он еще долго пробудет в таком состоянии», — ответила ведьма, убирая со стола бардак, который навела в процессе приготовлений. «Мне нужно, чтобы ты открыла больной глаз и закапала ему вон те капли». Она указала на тумбочку, где стоял единственный пузырек с какой-то зеленой жидкостью. «Почему именно я?» — спросила недоверчиво. «Такой пустяк ведьма могла и сама совершить». Но ответ меня не обрадовал. «Потому что ты единственная, кого он подпустит к себе сейчас. Дракон охраняет тело, даже когда владелец в отключке. А мне, знаешь, еще пожить хочется». И добавила. «По три капли каждый час». Я изумленно уставилась на ведьму. «Каждый час?» «Не смотри на меня так», — пожала она плечами. «Эти капли нужны, чтобы орган прижился. Магия на драконах плохо работает, а вот травы... Но это все же лучше, чем потерять его, согласись?» Я промолчала, поджав губы. Да, этот вариант был многим лучше, но я безумно устала и хотела домой, к сыну. Почему этот глаз не может прижиться как-то сам по себе? Он же дракон, в конце концов. Но, несмотря на молчаливую истерику, я подошла к мужчине, склонилась над ним и осторожно оттянула веко, чтобы увидеть знакомую синюю радужку и черный кант по краю. На белой части было очень много полопавшихся сосудов, и казалось, что глаз Крейна был налит кровью от бешенства. Закапав снадобье, я опустила веко и вернула пузырек на тумбочку. Мне не показалось, что он хоть как-то отреагировал на мои действия. Но Вергильда, наверное, не станет понапрасну меня обманывать. «Иди отдохни, Сани. Я позову, когда придет время». Она просто продолжила уборку, а я решила, что ей бы тоже не помешал отдых. Но не зная, куда, что и как убирать в чужом доме, подумала, что вместо помощи по хозяйству неплохо было бы напоить уставшую ведьму чаем. Слуг в ее доме не имелось, а значит, готовила она сама. Что ж, прекрасно. Заодно хоть чем-то руки займу. Где была кухня, я знала еще со вчерашнего дня. Пока Остин набирался сил, мы с Вергильдой сидели там и разговаривали о ее жизни. Она поведала, что ее мать была женщиной с крепким характером и, как она выразилась, стальными яйцами. Она всему ее обучала, заставляла практиковать едва ли не каждый день, а когда начала сдавать здоровьем, и вовсе гоняла по лаборатории как козу. Работать над собой ей не позволялось, хотя любая девушка хотела бы приукрасить свой внешний вид. Сдается мне, конечно, что как только матери не стало, а горечь утраты схлынула, Вергильда слушалась указаний. Выглядела она молодой и красивой, а говорила порой такие вещи, которые ни одна девица не скажет в силу отсутствия жизненного опыта. Пробежавшись по шкафчикам, я отыскала заварку, чайник и мед. А еще в арсенале Вергильда было много ароматных трав, которые я не преминула использовать. Вагиф, кухарка мамы, учила меня делать ароматные смеси. Сама она была родом с Востока, где в культурном коде прописаны чайные церемонии. Она просто обожала вечерами, когда рабочий день подходил к концу, сидеть на террасе и просто пить чай, глядя на закатное солнце. Наверное, было за что полюбить эту традицию. В любом случае, я запомнила, как нужно подбирать ароматы трав, а потому сделала что-то очень легкое и ненавязчивое. Да, будут угадываться резкие и не очень приятные нотки пуалы, но в тандеме с жасмином и листьями смородины они бодрят лучше кофе. Разлив свежий чай по чашкам, я отнесла одну отцу, а затем и Вергильде. Ведьма смотрела на меня с улыбкой, а попробовав, едва не выплюнула чай в рядом стоящую миску, но под моим строгим взглядом проглотила всю чашку. Я думала, не станете пить. Она пожала плечами и принялась сматывать клубок красных шерстяных ниток. Это в любом случае лучше, чем то варево, которое я собиралась употребить сегодня. Пуалу я с детства не выношу, но если бы мать поила меня ею в таком виде, я бы, наверное, даже добрее была». «Да вы и так не злая», — хмыкнула я в чашку, пряча улыбку. Ведьма прищурилась. «Ты просто плохо меня знаешь». Но я была с ней не согласна. Возможно, характер у нее не сахар, но вот сердце доброе. За 2 дня сделать столько для меня, потратить столько сил и нервов. Я ведь видела, что ей лечение тоже не просто так дается. Выколоть глаз человеку — это же просто кошмар. Но она не заколебалась, не запнулась при чтении заклинания и даже не дрогнула, когда Крейн начал кричать. «Я вам очень благодарна, Вергильда». Я поставила чашку на стол и опустила взгляд. «Не знаю, смогу ли хоть когда-то отплатить вам за жизнь своего сына». «Сына?» — усмехнулась она в привычной манере. «Только сына, Саншайн? От меня мало что можно утаить, дорогая. Я твои чувства насквозь вижу». «Спорить с ведьмой? Нет ничего глупее». Взглянув на Крейна, я кивнула женщине и быстро покинула лабораторию. Обсуждать свои чувства, которые уже давно захоронила под слоем пыли, я была не намерена даже сама с собой.